Ты хочешь владеть миром, милая, ну или хотя бы Хоршекским ханством. Может быть, Персией? Или тебя интересуют какие-нибудь заморские страны? Признавайся, проказница, какие мысли бродят в твоей маленькой хорошенькой головке? О, я думаю, что знаю, чего ты хочешь. В руках Шакиры появилась темная бутылка из-под вина. Я не пью вино, искренне удивилась Эльнара. Знаю, рассмеялась Шакира, только бутылка пустая. «И что ты с ней собираешься делать?» – спросила Элли, и тут же покраснела, увидев направление взгляда подруги. «Ты сошла с ума, Шакира, она туда не войдет. И вообще я не хочу ничем таким заниматься». «А мы ничего плохого и не делаем», – парировала Шакира. «Мы просто пробуем разные способы, позволяющие достичь наивысшего наслаждения в тонком искусстве любви. Раздвинь ножки, дорогая, я обещаю тебе, что ты сейчас улетишь на небеса. Вспомни, ведь в прошлый раз тебе было хорошо, а сейчас будет еще лучше, тем более у нас не осталось никаких преград, которые мешали бы получить удовольствие. Знаешь, в отсутствии девственной плевы есть свои очень даже сильные стороны.